Глава 14. Кочкин и квартирная хозяйка. «Не тяни, Митька!» — прикрикнул на агента чиновник особых поручений. «Ну, я там видел этого, к которому Сиволапов в Сомовск ездил». «Коломятова?» — начальник сыскной перевел взгляд с агента на Кочкина. «Да? Только он без усов и одет в гражданском платье. Узнать его трудно». «Но ты узнал?» — спросил Фома Фомич. «Я с детства памятливый. Лица долго помню. А еще Коломятов входит в развалочку. Ну так, по-хозяйски. Я его по этой походке и признал». «А что он там делал?» «Как я понял, он там живет». «Ты так думаешь? Или что-то смог узнать?» — поинтересовался Кочкин. «Ну, когда со мной следователь поговорил, я вышел в коридор и увидел человека, выходящего из двери напротив. Лицо его мне как будто было знакомо, а вспомнить не могу, где видел. А вот когда он дверь закрыл и пошел к лестнице, вот меня и осенило. Так это тот становой пристав, к которому ездил Сиволапов». «А дальше что?» — бросил фон Шпинна. «Нашел я хозяйку и спросил, что за человек живет напротив квартиры Сиволапова». «Что она сказала?» «Говорит, новый жилец, 3 дня как вселился, фамилия его Сивирченко». «Ну, я-то знаю, что никакой это не Сивирченко, а Коломятов. Мне это показалось подозрительным». «А, молодец, Митька!» — похвалил агента начальник сыскной и, точно размышляя вслух, добавил. «Вот, значит, кого встречал Сиволапов на вокзале! А ты не видел его на станции?» — спросил он у агента. «Да мы все больше на Сиволапова глядели, а он ни с кем не разговаривал, ни к кому не подходил. Может, и видел, но не ручаюсь». «Видел? Конечно, видел. Просто не признал. Ведь Коломятов должен был как-то приехать в Татаяр. А путь-то один, железная дорога. Сиволапов и его прежний начальник вели себя как заговорщики. Получается, наш покойный городовой встретил Коломятова с поезда, но виду не подал. Почему? Может быть, все-таки чувствовал, что за ним следят?» «Нет, — возразил Кочкин, — если бы Сиволапов что-то заподозрил, то наверняка отказался бы от своей затеи». «Какой затеи?» — спросил, жадно водя глазами, Митька. «А вот это тебе знать незачем! — прикрикнул на слишком любопытного агента Фома Фомич. — Ты лучше вот что сделай. Бери своего напарника, он где-то здесь калачивается, и дуйте с ним к дому Сиволапова. Походите там, посмотрите. Возможно, если повезет, наткнетесь на Коломятова. Если это случится, проследите за ним. Но делайте все крайне осторожно. Это вам не Сиволапов. Слежку может почувствовать. Держитесь от него подальше». Глядя, как за Митькой закрылась дверь, начальник сыскной добавил. «Нет, поторопился я, сказав, что нет подходящих агентов. Этот хорош, наблюдательный, да и соображает. Ведь ему пришло в голову поговорить с хозяйкой, хотя, может быть, это и неправильно». «Почему?» — не понял Кочкин. «Квартирная хозяйка — дело ненадежное. Может проболтаться новому жильцу, дескать, интересовались вами». Начальник сыскной повел бровями. «Но будем надеяться, что не проболтается. Может быть, нам ее перехватить?» «Как перехватить?» «Поехать и поговорить с ней. Предупредить, чтобы не болтала лишнего». «Хорошая мысль!» — одобрил идею Кочкина Фома Фомич. «Тогда, чтобы зря время не терять, поезжай к хозяйке». «Здравствуйте! Как, простите, вас величать?» Чиновник особых поручений улыбался хозяйке и мельком осматривал ее комнату. Все чистенько, все аккуратненько, все по полочкам. В углу под льняным обилием образ Дева Мария Троеручица. Икона палехская, охряная, багряная и желтая. Младенец Христос сидит на руках матери, как на троне. лицо не по-детски серьезное. Кочкин сразу вспомнил, такой образ только с лазурью висел у них дома. Под иконой огонек теплится, лампадным маслом пахнет. В том же углу кровать под красным сатиновым покрывалом с двумя огромными подушками. Это Мария Севастьяновна Кашинцева, мещанка, урожденная города Татаяра, в 1000... Не стоит углубляться, плавным движением руки остановил женщину сыщик. А я Кочкин, Меркурий Фролч, чиновник особых поручений при начальнике губернской сыскной полиции. «Вы, я так понимаю, пришли говорить со мной о Никодиме Прохоровиче?» — догадалась хозяйка, что было нетрудно. «Не совсем так». Кочкин наклонил голову вперед и, оглядевшись, добавил. «Я присяду?» «Да-да, вот сюда». Хозяйка схватила буковый стул и поставила перед гостем, при этом поправив ногой задравшийся половик. Кочкин уселся, еще раз осмотрелся и, остановив свой взгляд на хозяйке, сказал: «Хорошо у вас здесь, Мария Севастьяновна. Чисто, домовито, пахнет теплом, уютом. А порой придешь к другим по делам службы, так глазу приткнуться негде. Везде ссор. А ссор — это, прошу прощения, что? Это грех. А у вас...» — Кочкин раскинул руками, благостно улыбнулся. «Как на душе у праведника. Покой и благодать». «Спасибо за добрые слова», — тихо проговорила хозяйка и опустила взгляд, показывая тем самым, что женщина она скромная, похвалу в свой адрес приемлет, но без злоупотребления. «В нашем роду Кашинцевых никогда грязнуль не было». Женщина взяла другой стул и села напротив чиновника особых поручений. Ее светлые глаза смотрели на Кочкина уже намного приветливее. Людям нравится, когда их хвалят. Меркурий перешел к делу. «У меня к вам, Мария Севастьяновна, очень важный разговор. И к тому же секретный. Это значит, что вы не должны никому про него рассказывать, понимаете?» «Понимаю», — подобострастно кивнула хозяйка. Потом вскочила, кинулась к двери, приоткрыла и выглянула в коридор. Там было тихо, только где-то в конце кто-то гремел посудой. Закрыла, села, но находилась в покое не больше секунды. Опять метнулась к двери, на этот раз заперлась на крючок. Меркурий молча наблюдал за всей этой беготней, и взгляд его упал на запор. Крючок был необычный, к какому все привыкли, а кованный и прикрученный к двери болтом, вокруг которого и крутился. — Эки у вас запор чудной! — По всему, видно, надежный, — заметил Меркурий вкрадчиво. — Да, — кивнула хозяйка. А потом, спохватясь, добавила: — «Такой крюк не только у меня, у всех моих жильцов такие. Я их в одном месте заказывала, мне специально ковали, после одного случая. А можно мне взглянуть?» «Конечно! Ежели себе такой захотите сделать, я скажу, где». Меркурий встал и подошел к двери, поднял крючок и поставил его вертикально. Отступил на шаг. Крючок так и остался стоять. Тогда Кочкин вернулся и хлопнул ладонью по верхней филенке. Крючок упал и угодил прямо в скобу, тем самым запирая дверь. — Ха! Этого ловко! — восхищенно заметила хозяйка. — Я и не думала никогда, что так можно. — Можно! — проговорил, возвращаясь на место чиновник особых поручений. — Только вот зачем? «Да и то так!» — кивнула Кашинцева. Она ничего не поняла, но это и хорошо мелькнуло в голове Кочкина, и он вернулся к тому, зачем, собственно, и пришел. «Меня интересует ваш новый жилец, ну, который снял у вас комнату несколько дней назад. А как его бишь фамилия?» Меркурий почесал лоб. «Сивирченко», — тут же догадалась хозяйка. «Да! Именно Сивирченко!» — радостно закивал Меркурий. «А больше ведь и некому. За последнее время только он у меня поселился. «А кто в той комнате, куда въехал Сивирченко, жил раньше?» «Кургузов». Мария Севастьяновна задумалась. «Звали его Проклом, а вот отчество не помню. Да его никто никогда по батюшке-то и не величал. Человек он был тихий, за квартиру вносил исправно, происшествий никаких не делал. А чего же вы ему отказали от квартиры?» «Я ему не отказывала. Он сам ушел», — чуть надула губы хозяйка. «Почему?» «Сказывал, будто бы другую квартиру нашел, и будто бы она дешевле, чем у меня. Вот и все». «Ну, а вы сами-то что думаете?» «Кажется, что-то у него тут не заладилось. Может, с кем-то не сошелся? Ну, а поскольку сам за себя постоять был не в состоянии, вот и уступил». «Угу. А долго он у вас жил?» «Да почитай, 8 лет, а может, и того больше. Это нужно по книгам глянуть. За это время он с кем-нибудь спорил, там, ругался или еще что-то?» «Да ну нет», — отмахнулась хозяйка, — «я же говорю, он был тихий и даже слегка забитый». «А куда он съехал, вы мне можете сказать?» «Вот чего не знаю, того не знаю. Он не говорил, а и не спрашивал». «Да и не мое это дело». Хозяйка поджала губы, было видно, что она держит обиду на Кургузова. «А какие у Прокла Кургузова были отношения с убиенным Сиволаповым?» «Вы что это? Думаете, Прокл убил Никодима Прохорыча утюгом?» У хозяйки широко открылись и заблестели глаза. Ей, похоже, подобная мысль раньше в голову не приходила. «Нет, мы так не думаем», — сделал успокаивающий жест Кочкин. «Но почему человек съезжает с квартиры, а через несколько дней убивают его бывшего соседа? Это интересно было бы узнать». «Тогда вам сам Кургузов нужен. Он-то знает, почему уехал. Однако боюсь, что правда вам не скажет». «А чего вы так думаете?» Чиновник особых поручений забросил ногу на ногу и сел к хозяйке в полоборота. «Да потому что скрытный он, себе на уме. Вы в полиции служите. Знаете, небось, таких? Они никогда правду не скажут. За это я его и недолюбливала. Вот Никодим Прохорыч, царство ему небесное, тот был не красавец, конечно, однако человек много приятнее, чем Кургузов». «Хм, значит, вы и не жалеете, что он от вас съехал?» «Жалею. Он плату вносил исправно. А вот это и делало его лучше других. Я ведь только и живу с этой платы. А Никодим Прохорыч, хоть и полицейский, вносил от случая к случаю. И то после многих напоминаний. Вот я, когда ему квартиру сдавала, думала, вот поселится у меня полицейский, порядок начнется. Тех, кто плату задерживает, стращать будет. А он сам такой. Я, конечно, ему намекала про плату, но говорю, а сама думаю, как бы он на меня за эти слова не осерчал. Ведь как ни крути, а городовой, у него власть в руках, потому и мирилась». «С этим понятно», — кивнул Меркурий. Ему поднадоело слушать о непростой жизни квартирной хозяйки, и он сменил тему разговора. «А теперь расскажите мне о вашем новом жильце». «А Сивирченко?» «Да. Вы, кстати, ничего ему не говорили?» «А что я ему могла сказать?» — настороженно сощурилась Кашинцева. «Ну, что им полиция интересуется? Ведь наш агент спрашивал о нем». «Нет, не говорила, боже упаси!» — отмахнулась хозяйка. «Я что же, это не понимаю? Кто он мне, этот Сивирченко? Он, может, поживет неделю, потом уедет, а с полицией мне тут еще жить? Потому я всегда, если что, помалкиваю. Так спокойнее». «Откуда он взялся? Где раньше жил?» «Я сразу приметила, что он приезжий. А вот откуда, это мне неизвестно». «А вы что же, не попросили у него документы?» «Попросила. Да он говорит, что сдал их в полицию. Вот заберет и потом мне покажет». Стало быть, не видели вы его документов?» — строго спросил Кочкин. «Врать не стану. Не видела. Но по закону можно... Я про это узнавала. По закону он может жить 5 дней. Ну а сам он вам что рассказывал?» «Ничего», — обидчиво мотнула головой хозяйка. «Вот Кургузов съехал, и на его место поселился такой же точно. Одно отличие. Прокл маленький да тощенький, а этот мужчина крупный, вот и все. А в остальном такой же молчуный затворник. Вы не заметили, может, он с кем-то из ваших постояльцев знаком? Да откуда? Раз из другого места приехал. Мало ли. Например, жил раньше в Татаяре, уехал, а теперь вот вернулся. Встретил старых знакомых? Нет, я такого не приметила. А он вам говорил, с какой целью прибыл в Татаяр? Нет. Его кто-нибудь навещал? Нет. Ответы хозяйки стали короче и суше. А может, его кто-то спрашивал? Нет. А сам он куда-нибудь отлучался? Отлучался, говорил, будто бы работу ищет. А у меня тут вакансия есть, вот я ему и предложила. И что он? Ничего, мимо ушей пропустил, вроде как не услыхал. Вы хотите сказать, что новый постоялец только делает вид, будто работу ищет, а на самом деле она его не интересует? Так мне показалось. Хозяйка замолчала, нервно покусывая губы. Мне думается, — начала она после паузы, — что работа — это отговорка. Цели у него другие. Он в Татаяр зачем-то иным приехал. Да и, судя по всему, денежки у него водятся. Кочкин вскинул на хозяйку заинтересованный взгляд, а она продолжила, понизив голос. Я заглядывала ему в бумажник. Случайно. Там целая пачка ассигнаций. И все новенькие. Точно вот только напечатанные. А еще тут вчера казус странный произошел. Я к нему, к Сивирченко, стучалась, а его не было. Ну и что? Так ведь он не выходил из дому с тех пор, как пришел. Я постучала, а там молчок. Точно никого и нету. А может, он просто спал? Предположил Кочкин, которому это тоже показалось странным. Может, и спал, ответила хозяйка. Только вот мне почему-то кажется, что не было его в квартире. А где же он тогда был? Не знаю. Меркурий еще немного поговорил с Кашинцевой и засобирался. Вы уж, Мария Севастьяновна, не сочтите за труд. Не рассказывайте никому о нашем разговоре, а в особенности не говорите этого вашему новому постояльцу. — Понимаю, — мотнула головой хозяйка. — Молчок! —